Баронесса Ульрика Поссе. Загряжские очень гордились как знатностью своего происхождения, так и влиянием при дворе. Дед Натальи Николаевны, Александр Артемьевич Загряжский, был женат на внучке последнего независимого гетмана Малороссии. При присоединении этого края к России царь Алексей Михайлович дал на прокормление знаменитому вождю запорожцев обширную волость под Москвой – село Ярополец Волоколамского уезда. Дядя Натальи Ивановны, утонченный вельможа екатерининских времен, красавец, был женат на Наталье Кирилловне Разумовской, дочери гетмана. В начале XIX века она была известна всему великосветскому Петербургу оригинальностью своего ума и непреклонностью воли. Наталья Кирилловна была настоящим кладезем ценных исторических воспоминаний, из которого не уставал черпать Пушкин, породнившись с ней через Наталью Николаевну. Несчастное происхождение Натальи Ивановны содержало зародыш тех страданий, которые принесла ей замужняя жизнь. Отец ее, Иван Загряжский, молодой блестящий офицер, служил в гвардии и среди распущенного общества был герой, отличаясь необузданными выходками, которые сходили ему с рук. Во избежание больших зол его женили на баронессе Строгановой. В надежде, что ее крупное состояние поправит расшатанные дела, а влияние умной добродетельной жены остепенит по весу. Ничуть не бывало. Свалившаяся на него приданое только развязала руки. Картежная игра превратилась в настоящую страсть. Через несколько лет совместной жизни Иван Загряжский отвез жену с детьми в принадлежащий ему Ярополец, поселил их в только что отстроенном под наблюдением Растрелли прекрасном дворце, а сам вернулся к веселой, холостой жизни, лишь изредка и ненадолго навещая семью. Тем временем полку Загряжского выпала продолжительная стоянка в Дерпте, нынешней Тарту. Лифлянские бароны радушно встречали русских офицеров. Балы и обеды не прекращались в окрестных замках. На одном из пиров, у самого гордого, богатого и влиятельного барона Липтгарда Загряжский, увидел его красавицу-дочь, слывшую самой завидной невестой того края. Красавица Ульрика к тому времени была уже разведена со своим мужем, бароном Марисом фон Поссе, имела от него малолетнюю дочь. Никакой интрижки быть не могло. Ульрика была воспитана в строгой нравственности, в другой вере, в недоступном кругу. Загряжский открыл наступление по всем правилам амурной науки. Опытный ловелас влюбил в себя молодую женщину и беззастенчиво обратился к отцу ее с официальным предложением. Ни один из его легкомысленных товарищей не проговорился о том, что Загряжский уже был женат. Отказ, тем не менее, последовал в вежливой, но категорической форме. Барон Липтгард закрыл Загряжскому доступ в свой дом, а дочери запретил даже думать об отверженном претенденте. Но Ульрика была из тех натур, которые, если любят, то до конца. Когда полк должен был выступить обратно в Петербург, молодая баронесса не смогла решиться на вечную разлуку и сдалась на милость победителя. Милость его была горше смерти. Баронесса бежала из своего дома от отца. Подкупленный священник обвенчал ее в скромном православном храме с чужим мужем. Навсегда покинув Дерпт после рокового шага, новобрачная написала отцу, умоляя его о прощении, описывая всю силу их обоюдной любви и терзания, причиненные ей, его отца, непреклонным решением. Барон даже не ответил на эту мольбу, а через приближенного уведомил, что баронесса Липтгард умерла для него и всей его родни, и потому дальнейшее извещение об опозоренной авантюристке будут совершенно излишни. Барон Липтгард свое слово сдержал. Отношения были прерваны раз и навсегда. Характерно в этом смысле письмо Натальи Николаевны своему второму мужу Ланскому П.П. от 29 июня 1819 года. «В своем письме ты говоришь о некоем Любтхарде и не подозревая, что это мой дядя. Его отец должен был быть братом моей бабки, баронессы Поссе, урожденной Любтхард. Если встретишь где-нибудь по дороге фамилию Левис, напиши мне об этом, потому что отпрыски сестры моей матери это. В общем, ты и шагу не можешь сделать в Лифляндии, не встретив моих благородных родичей, которые не хотят нас признавать из-за бесчестия, какое им принесла моя бедная бабушка. Я все же хотела бы знать, жива ли тетушка Жанет Левис. Я знаю, что у нее была большая семья. Может быть, случай представит тебе возможность с ними познакомиться?» Тетушка Жанет Левис — это та самая дочь баронессы Ульрики Поссе от первого брака, которую она навсегда оставила, уехав из дома на попечение своих лифлянских родственников. От того, что баронесса поняла, к прошлому возврата нет, она тем сильнее привязалась к своему легкомысленному супругу, который теперь один должен был заменить ей все. Но достоверно известно, что из многочисленных романов Ивана Загряжского самым скоротечным было увлечение так нагло обманутой молодой женщиной Ульрикой Поссе. По прибытии в Петербург он понял, что не может ввести в круг своих знакомых вторую жену при живой первой. Богатые Строгановы не простили бы такого низкого поступка. Выдать обманутую жертву за любовницу он тоже не мог, опасаясь мести возмущенной немецкой знатной родни Ульрики. Загряжский поступил так, что мудрее не придумаешь в подобной ситуации. Очевидно, хорошо изучив добрую натуру своей законной жены, он привез к ней, в Ярополец, беременную баронессу. Надо полагать, что до этого момента она не подозревала, что обманута. Но присутствие при душераздирающей встрече двух девочек-подростков и мальчугана-сына Загряжского открыло глаза на происходящее. Баронесса поняла, что жизнь ее окончательно и бесповоротно разбита. Загряжский не собирался ничего объяснять, решив, что бабье это дело, сами разберутся. Приказав перепрячь лошадей, даже не взглянув на хозяйство, допустив только приближенную дворню к руке, он простился с женой и укатил в обратный путь. Его расчет оказался верен. Великодушное христианское сердце законной супруги приняло в свои недра новое страдание. Одного поверхностного взгляда ей было достаточно, чтобы оценить всю чистоту души соперницы и измерить глубину горя, сломившего ее молодую жизнь. Грех мужа обнаружился перед законной женой во всей своей неприглядности, и она решила загладить его по мере сил. Почти вдвое старше обманутой женщины, она окружила ее поистине материнской лаской, и только благодаря ее постоянному уходу Ульрика могла выдержать тяжелую болезнь, вызванную роковым ударом. Через несколько месяцев она родила дочь, названную Натальей. Пережитое горе в чужой стране подкосило здоровье баронессы Поссе. В 30 лет красавица умерла. О ее красоте в семейных преданиях существует необычное свидетельство. Однажды случился пожар в Зимнем дворце. Вызванным войскам было поручено спасать только самые ценные вещи из горевших апартаментов. Один офицер, проникший в комнаты фрейлины Екатерины Ивановны Загряжской, сестры Натальи Ивановны, был поражен стоявшей в комнате миниатюрой, изображавшей обаятельную женскую головку в напудренном парике. В дворцовой конторе при сдаче вещей выразили удивление. Почему именно этот маленький, ничтожный предмет спас офицер? «Да вглядитесь хорошенько!» — воскликнул тот. «И вы поймете тогда, что я не мог оставить изображение такой редкой красавицы в добычу огню!» Впоследствии эта миниатюра, изображавшая баронессу Поссе, перешла к Наталье Ванне, а потом пропала. Помнившие живую Ульрику говорили Наталье Ванне, что хотя она дочь и очень хороша собою, но сравниться с матерью не может. Эту необыкновенную красоту унаследовала внучка Ульрики Наталья Николаевна Пушкина. Поистине трагическая красота. После смерти чужестранки Александра Степановна Загряжская так привязалась к ее дочке-сиротке, что не делала никаких различий между нею и собственными дочерьми. При помощи своей влиятельной родни она сделала все возможное, чтобы узаконить рождение Натальи Ивановны, оградив все ее наследственные права, что в то время сделать было нелегко. Стоит лишь добавить по этому поводу, что так называемое наследство существовало более в воображении, чем в действительности. Когда отец трех дочерей и двух сыновей окончил свою бесшабашную жизнь, промотав и строгановское приданое, и личное состояние, из всех богатств чудом уцелел только Ярополец, да и то обремененный долгами. Материальное положение семьи было тяжело. Дочери входили в брачный возраст бесприданницами.